Улицы были темные, пустынные. Я смотрел на дома и говорил себе, что когда-то в них жили Свенсон, Пикфорд, Чаплин, Арбакль и все остальные. Тогда съемка фильмов была еще удовольствием, а не бизнесом. Шагал, куда глаза глядят, и думал о тех золотых временах и о том, как жаль, что они никогда не вернутся. Переживал это как личную утрату, от которой все еще испытываешь боль и которая вызывает ностальгию, как посещение могилы, где похоронены твой дед и бабушка и все родственники. Ты чувствуешь, что не чужой там, даже если у этой могилы никогда в жизни и не был, потому что надгробный камень символизирует нечто такое, что когда-то, давным-давно, ты знал и любил. На этих улицах я не был чужим. Наткнулся я на парк совершенно случайно. Вначале подумал, что это двор какого-то дома, потому что обычно не ожидаешь, что парк может быть так мал. Он занимал не более полуквартала. Но когда вокруг я увидел скамейки и таблички с надписями «Ходить по газонам запрещено», я понял, что это парк. Сел на влажную скамейку и огляделся вокруг. Никого больше не было, что пришлось как нельзя более кстати. Все еще слегка моросило, и люди сидели по домам. Над бульваром в 8 кварталах к северу поднималось красноватое зарево от неонового света реклам. Единственным зданием, видным отсюда, был возвышающийся над крышами домов по другую сторону улицы католический костел на бульваре Сансет с его белой башней, уходившей в ночное небо. Неожиданно я почему-то почувствовал, что нахожусь в парке не один. Посмотрел по сторонам, взглянул назад и заметил какую-то фигуру. Силуэт неясно вырисовывался в свете единственного фонаря из матового стекла, установленного на заросшем газоне. Было не различить, мужчина это или женщина. Фигура стояла перед небольшим бассейном с фонтаном, склонившись как для молитвы, и быстро водила по воде руками. Больше всего это напоминало какой-то восточный обряд. Так продолжалось довольно долго. Потом фигура встала и мимо меня вышла из парка. Это была женщина, уже в годах, и вся в черном. Я подошел к бассейну. В нем плавали рыбки, а то, что я принял за фонтан, оказалось памятником с руками, сложенными на груди и гордо поднятой головой. Наклонившись вперед, я взглянул на надпись. «In memorio» Рудольфа Валентина, 1895-1926. От его друзей и поклонников со всех частей света, без различия возраста и положения, в знак благодарности за счастье, которое он давал им своими ролями в кино. На парапете бассейна прямо перед памятником лежала одинокая гордения, которую там оставила женщина. «Я знаю, каково вам», — подумал я. «Я очень хорошо это знаю». Когда я вернулся домой, Мона еще не ложилась и писала письмо. На столе я заметил экземпляр Daily News, выходивший в Оклахома-Сити. Это было дурной приметой. Когда настроение у Моны было ни к черту, она всегда доставала газеты, выходившие в ее родном городе, и прочитывала их от корки до корки. Мона взглянула на меня, когда я вошел, но ничего не сказала, пока не начала писать адрес на конверте. Потом спросила меня, где я был. «Немного прошелся», — ответил я. Наклеив на конверт множество 2-центовых марок, она встала и взяла плащ. «Сейчас вернусь». «Можешь опустить его и завтра», — заметил я. «Почту из ящика все равно забирают утром, так что какая разница?» «Я не потому хочу его отправить, что спешу», — сказала она. «Но чтобы от него избавиться, а то нервы не выдержат». исчезла.